Глава 24. Кровь и туман. Место, где мы заночевали, нашлось совсем неподалеку. Почему же я не почуяла топи заранее, до того, как по-глупому в них провалиться? Ведь раньше я всегда могла с легкостью понять, близко ли вода и какая она. Речная, озерная или болотная. Словно тяжелый воздух чаще забил нос, оставив только возможность дышать, а все иные отобрал. Мы быстро уничтожили следы лагеря и направились в сторону тропы, белеющей промеж стволов, как и накануне. Казалось, вот она рукой подать. Вот только сколько бы узловатых стволов мы ни обогнули, ближе узкая ленточка так и не стала. В ветвях, невидимая глазу, гулко ухнула сова, и я вздрогнула от того, насколько неуместен был здесь этот привычный звук. Внутри меня что-то трепетало, как пойманная птичка. Я не сразу поняла, что это моя сила. Перекликается с ручьями и озерами, томящимися под чащей. Но зов их был едва ощутим. Слишком надежно огненосцы порвали связь между водяницами и их родной стихии. И все, что осталось роганом, обрывки некогда великого дара. Воздух сгустился еще сильнее. Тропа все так же приветливо манила ровной ленточкой впереди. Но теперь ясно виделось, что мы не приблизились к ней ни на шаг. Сова ухнула еще раз и замолчала. Земля чуть вздрогнула, словно подталкивая нас вперед. Нежданно-негаданно деревья расступились, и мы замерли на опушке, удивленно разглядывая широкую просеку. Ее вид навевал тревогу. Заваленная поломанными стволами, она выглядела так, будто ее выжгли колдовским огнем. Обломки веток торчали тут и там гнилыми клыками. Земля была густо усыпана щепой, трухой и золой. Везде, где оставалось хоть немного свободного места, росли странные цветы. Невысокие мясистые стволы венчали грозди красных шариков. Они были до того похожи на капли крови, что я задрожала и отступила. Чутье говорило, что не стоит к ним приближаться. Но тут я услышала голоса. Они были легкие, едва различимые. Словно я стояла за толстой дверью, а за ней переговаривалась целая толпа. Голоса шептали о чем-то бесконечно далеком и древнем, о том, что было на месте серой чащи еще до того, как проросли ее первые ростки. Слов я разобрать не смогла, но от образов, возникающих под опущенными веками, стало дурно. «Что это за дрянь?» — прошептал Сови. Его лицо побелело. Охотник сжал губы и потянул из ножен длинный кинжал. Подле него Марий приподнял руку, и она окуталась красно-рыжим пламенем, тем самым, что я уже видела в яве. Голоса стали громче, в них появилась злость. «Что бы это ни было, нам придется пересечь сей дивный сад. Заткните уши. Идем след в след. Заметите что-то опасное, еще более опасное, чем шептуны? Подаете знак остальным. И без самодеятельности. Хватает и того, что я уже хочу перерезать ваши глотки, а мы еще даже не ступили на их землю». Отозвался Марий и вышел вперед с мечом в одной руке и огнем в другой. «Почему бы тебе просто не прожечь нам дорогу?» Недовольно осведомилась я, размышляя, чем бы отгородиться от голосов. Шепот звучал неотступно, навязчиво. Вытеснял все иные мысли и заменял их раздражительностью и злостью. «А почему бы тебе с ними не договориться? В тебе же кровь Лаум. А они были вхожи в два мира из трех. У кого больше шансов?» — спрашивается. «Твои прадеды поработали на славу, чтобы я не смогла этого сделать. Огрызнувшись, я прижала пальцы к вискам и поморщилась. Голова начала неприятно ныть, и это отвлекало. Нам стоит поспешить. Если вы закончили упражняться в красноречии, сообщаю. Дорога отдаляется. Тревожно бросил Сови. Мы с Дэйвосом прожгли друг друга взглядами напоследок, и след в след, Марий первым, вышли из тени серых деревьев. Цветы раскачивались, наклоняясь друг к другу кроваво-красными головками, словно что-то обсуждали. Их голоса плыли над поляной, и я видела их внутренним взором. Пурпурно-синие, неприятного гнилостного цвета. Я старательно уклонялась от прикосновений длинных лент. Сверху нещадно палило солнце. Впервые за то время, что мы провели в чаще, оно засияло на синем куполе неба. Но радости в том не было. Здесь даже солнце было словно рождено чьей-то злой волей. В местах, где его лучи касались кожи, она быстро краснела и начинала чесаться. Я накинула на голову капюшон и натянула рукава рубахи до кончиков пальцев. Осторожно вдохнув, удивилась. Воздух оказался нежным и сладким. Им хотелось дышать полной грудью, совсем как в тот соловьиный вечер в Приречье, напоённый ароматом черёмухи. Тот вечер, когда я повстречала Совия. Я поняла, что замерла, лишь когда почувствовала несильный толчок в спину. Оглянувшись, я увидела недовольного Мария. Он замотал лицо и нос тряпкой так, что на вид остались только злые зеленые глаза. Поймав их взгляд, я стушевалась на мгновение. Но это помогло прийти в себя. Я смутилась, осознав, что снова попалась на удочку чаще. Из нас троих я оказалась для нее самой легкой добычей. Я стиснула зубы и погладила кинжал с клеймом буревестника. Его прохладное прикосновение окончательно прогнало ядовитый шепот, и я смогла дышать чуть свободней. Дэйвосы каждый по-своему тоже справились. Нам почти удалось пересечь поляну. Впереди поднимался наверх ее край, почти свободный от кровавых цветов, и мы устремились к нему. Почти бегом мы вырвались на полосу выжженной земли, где цветов не было вовсе. Но стоило начать карабкаться по склону, как нас словно схватила огромная рука и развернула обратно. «Что за...» — опешил Марий. Сови попробовал снова, и вновь неудача. Я вытянула перед собой руку и медленно пошла вперед. Едва пальцы пересекли незримую черту, как та же сила развернула меня и оттолкнула прочь. Я едва удержалась на ногах. Мы пробовали снова и снова вместе и поодиночке, все тщетно. Когда меня развернуло в очередной раз, я приметила, что цветы начали раскачиваться, хотя ветра не было. Снова зазвучал вкрадчивый шепот, но теперь в нем можно было различить отдельные слова. Они сплетались в рассказ, и был он обо мне. Цветы напевали, что я родственна чаще. Шептали, что мое место здесь, а мой дом на границе между миров. Грустили, что я привела врагов под кроны вековечных деревьев. Но радовались, что смогут мне помочь. Тяжелые грозди манили наклониться и сорвать лепестки и капли, растереть их между пальцев, а потом коснуться плоти незваных, чужих, живых, манящих горячим током своей крови. Проникнуть в их нутро, искупаться валом, согреться последним биением сердец и напитаться силой. Я облизнулась и тайком принюхалась. От растерянно замершего рядом Совия пахло жарко. От ругающегося Мария искристо и щекотно, словно от кружки с вином. Черноволосый Дэйвос показался более вкусной добычей. И я осторожно придвинулась ближе к нему. Протянула руку, желая коснуться прохладной кожи, жужжа рассерженным шмелем, Рунический меч нацелился в мою грудь. Марий сам дрожал, по его виску скатилась капелька пота. Сови пятился и бормотал что-то, осоловело, мотая головой. А мы с черноволосым Дэйвосом замерли друг напротив друга. Болотник процедил сквозь зубы ругательства. Он смотрел на меня, как на хищного зверя, внимательно следя за каждым моим вздохом. А я думала лишь о том, как подобраться к нему еще ближе. Беззвучно. И оттого еще более страшно. От плеч к пальцам болотника потек черный огонь. В отличие от красного, он был больше похож на густую влагу, капая на песок. Марий поднял одну руку, и черное пламя стало скапливаться в его ладони. Дэйвос не стал медлить и попросту швырнул этот огонь в меня. Я, не думая ни о чем, заслонилась рукой, уже понимая, что пропала. Но удара и следующие за ним жгучие боли так и не случилось. Вместо них я почувствовала только легкие брызги на лице и услышала шипение. Не смело отведя руку от лица, я застыла, не веря своим глазам. Передо мной дрожали стены. В пяде от меня журчала вода. Та самая, что билась в оковах под землей. А сразу за ней гудел рыжий огонь. Такой же по цвету, как волосы Сови. Черный пламень болотника рассыпался прахом, не сумев преодолеть сразу две преграды. Я поймала ошарашенный взгляд Сови и слабо улыбнулась ему. Одежда на его запястьях тлела. Волосы закрутились и обуглились на концах. Я протянула ему руку, и охотник крепко стиснул мою ладонь. Защита рухнула на землю, но не исчезла, а разделилась. Вода обвилась вокруг моей свободной руки, а огонь обнял руку леса. Мы одновременно посмотрели в сторону невидимого барьера и указали на него своим стихиям. Они сорвались в полет, сплетаясь в единое целое, и обрушились на часть мира, не выпускающую нас из ловушки. Мы упали на колени там же, где стояли, по-прежнему не расцепляя пальцев. Шепот исчез вместе с барьером, а воздух вернулся к уже привычной вязкости, но сейчас мы были ей рады. Неподалеку застонал Марий. Он выглядел так, словно в одиночку поднял непосильный груз и едва не надорвался. Рубашка на его груди еще дымилась. «Стоило бы предупредить, что собираетесь тянуть силы». Выдохнул он сквозь зубы, прижимая ладонь к прорехе. О том, что чуть не убил меня, Дэйвос не упомнил ни словом. Равно как и о моем временном помешательстве. Я кое-как, с трудов преодолевая звон в ушах, поднялась на ноги. Покачнулась, но устояла. Заплетающим шагом дошла до Дэйвоса. Споткнулась на последнем и почти упала ему на грудь. Он подхватил меня и осторожно прижал к себе, не давая снова рухнуть на землю. Я нащупала ожог и закрыла глаза, обращаясь к силе Роганы. Исцеляющее тепло хлынуло через пальцы, сращивая поврежденную плоть. Закончив лечение, я оттолкнула болотника и осталась стоять, слегка покачиваясь. Он попытался было поддержать меня, но Сови его опередил. И болотник неохотно отступил. Мы пытались восстановить дыхание, когда я что-то почувствовала. Обернулась и не смогла сдержать радостной улыбки, увидев жутковатую тень, похожую на огромный клубок змей. Старый знакомый, лесной гой с подпалинами на спине, застыл на краю обрыва, глядя на нас изумрудными глазами с вертикальным зрачком. Я пошла ему навстречу, не обратив внимания на предостерегающий окрик Мария. Мне хотелось коснуться потрескивающих корней и понять, почему же это существо кажется мне таким родным. Но тут на высокую холку легла тонкая, будто высохшая рука, и рядом со зверем возникла она. Я не могла бы подобрать другого слова, потому что худая фигура словно соткалась из теней серой чащи. А каждую черту ее лица можно было порезаться. Тонкие бескровные губы были плотно сжаты, белесые, как мох под ногами ресницы, затеняли глаза. И их цвет разглядеть не вышло, но мне вдруг стало тревожно. Что-то с ними было не так. Женщина втянула кисельный воздух чуть вывернутыми ноздрями, словно волчица, вышедшая на охоту. Качнулись заплетенные у висков косички, когда она повела подбородком из стороны в сторону. Мы настороженно наблюдали за ней, пытаясь понять, какое испытание приготовила чаще на этот раз. А незнакомка продолжала рассматривать нас, не произнося ни слова и не пытаясь приблизиться. Она была одета по-мужски, предплечья и голени охватывали щитки, слюдяно поблескивающие под лучами безумного солнца. Из-за ее спины выглядывало оголовье большого лука. Я поймала взгляд незнакомки и вздрогнула. Она глядела прямо на меня, чуть склонив голову к плечу. Длинные пальцы с острыми ногтями черного цвета крепко держали лесного гостя за холку. Там, где женщина касалась обугленных корней, они не шевелились, покорно признавая ее власть. Я нахмурилась при мысли, что созданию, похоже, не очень-то приятно находиться рядом с хозяйкой. Оглянувшись, я поняла, что все пути отрезаны. За нашими спинами неразборчиво шелестели кровавые цветы. Впереди дорогу закрывала беловолосая женщина и лесной гость. По бокам же непреодолимой стеной вставали морщинистые серые стволы. Молчание затягивалось. И прерывать его никто не спешил. Но в тот миг, когда воздух уже почти сыпал искрами от напряжения, белые губы разомкнулись, и женщина-волчица с усилием, словно вспоминая слова, выдохнула. «Подумать только. И впрямь живые. Я уж думала, почудилась. А нет. Вот же. Стоят как есть. Во плоти и крови. Кровь. Давненько я не чуяла ее живой запах под этими кронами. Но эта кровь непростая. Нет-нет, она пахнет пеплом и железом. Она опасна и так желанна». Женщина наклонилась и зачерпнула горсть земли, на которую упали брызги от нашей совьем ворожбы. Мы переглянулись. Марий шагнул вперед, собираясь начать разговор, но женщина взмахнула рукой, и Дэйвис вдруг схватился за горло. Он открывал и закрывал рот, будто вытащенная из воды рыба. Совий не стал медлить. Его кинжал сверкнул серебряной вспышкой, но бессильно упал к ногам ведьмы, нарочито медленно перетирающей между пальцев мокрые камки. Лис помянул Навью отрыжку и поудобнее перехватил лук. Я сжала собственный клинок и потянулась к расплескавшейся вокруг воде. Беловолосая вскинула голову и отмахнулась от стрел, оперенных ястребинными перьями, словно те были детской забавой. Она широко распахнула глаза. Они оказались красными. Такими же красными, как живая кровь, про которую ведьма только что толковала. «Кто ты?» — хрипло прошептала она. «Почему вода тебе откликается?» Марий сипел, пытаясь сорвать мутное, будто сплетенное из тумана кольцо шеи. Я с отчаянием глянула на него и позвала каждую каплю загнанного под землю источника, умоляя помочь и обещая взамен высвободить его из плена. С земли снова поднялся прозрачный жгут. тонкий и не кажущийся опасным. Но я продолжала просить, и он на глазах становился плотнее, все более походя на лед с острой кромкой. Ведьма наблюдала за моей ворожбой, и на лице ее было написано чувство, больше всего похожее на благоговение. «Отпусти его», — потребовала я. Голос не сорвался, но пальцы, сжимающие водяной жгут, сводило болью от холода и гнева, что несла в себе здешняя вода. Сови выругался. Он не мог убить ведьму. Ведь был риск, что с ее смертью кольцо шеи болотника не исчезнет. А от стрел, выпущенных, чтобы обездвижить ее, беловолосая увернулась играючи. От всех, кроме одной. Мелькнули пятна на ястребиных перьях, и одна из косичек упала, срезанная под корень. Женщина, не изменившись в лице, сорвалась с места. Лесной гость несся следом за ней длинными скачками. Только сейчас я поняла, что он не пытался ее защитить. То ли знал, что хозяйка справится сама, то ли хотел, чтобы она погибла. Двое обитателей чаще застыли передо мной, отсекая меня от Дейвосов. И в шею уперся наконечник стрелы. Незнакомка по-прежнему не доставала лук из-за спины. Стрелу она зажимала в руке, будто клинок. Белое острие вжималось в мое горло силой, отчетливо говорящей «только шевельнись», и оно пройдет насквозь. Я замерла, чувствуя, как безумно колотится сердце. Краем глаза успела заметить, что Мария упал на колени и взмолилась. «Прошу тебя, я расскажу все, что ты захочешь узнать, если ты оставишь моего друга в живых». «Друга?» Красноглазая с недоумением оглянулась на Дейвосов. «Друга?» Она по птичьей резко повернулась ко мне. Продолжая одной рукой держать стрелу, другую протянула к болотнику и плавно очертила полукруг. Туман развеялся, и Дейва с жутким хрипом втянул воздух, едва не захлебнувшись, вновь вернувшейся возможностью дышать. «Теперь говори». «Ищем Лау». Ведьма сощурила алые глаза. «Лжешь». Я ждала чего угодно, только не таких слов. И растерялась. Незнакомка надавила на стрелу, и я почувствовала, как по шее скатилась горячая капля. Женщина наклонилась и быстро слизнула ее. Сови судорожно вдохнул. Я видела его через плечо ведьмы. Он держал ее на прицеле, но я чуть качнула головой, запрещая ее убивать. Кое-как отдышавшийся Марий с трудом поднялся на ноги. Он по-прежнему не призывал огонь и даже не пытался оголить меч. Красноглазая облизнулась и вздрогнула всем телом. Отдернула стрелу и отшатнулась, глядя на меня так, словно увидела впервые. «В твоей крови туманы и дожди, но нет праха. Как это возможно?» «Потому что она та, кого мы ждали столько весен». Новый голос прозвучал, как гром среди ясного неба, и мы все обернулись к опушке, откуда явилась ведьма. Я почувствовала, как в груди зарождается нервный смех, и с трудом его подавила. Если уж одна красноглазая Навия чуть не придушила болотника и играючи отбилась от лиса, то с пятерыми нам точно было не совладать. Они вышли из сумрака одна за другой. Худые, высокие, в одинаковой одежде, по цвету легко сливающейся с вечной серостью чаще. Лесной гость, повинуясь властной руке, склонил морду к земле и длинными скачками унесся прочь. Четыре ведьмы, такие же беловолосые и красноглазые, стояли чуть позади, и каждая из них держала кого-то из нас на прицеле. Жутковато было видеть, что и свою соратницу они тоже выцеливают. Неужто лишь потому, что она подошла к нам слишком близко? но все мысли будто выбило из головы, когда я увидела ту, кто их вел. Яросвета. Ее кожа выглядела такой же иссушенной. Ногти были такими же острыми и черными, а глаза кроваво-красными, как у остальных. Но это была она. Та самая Лаума Яросвета, чьи труды по лекарскому искусству мне читала в детстве мама. А позже я нашла их копии в том самом кованом сундуке, что стоял в доме знахарки. И это значило, что Лаумы все же спаслись. Вот только много ли от них осталось? Пана Яросвета. Голос Мария был все еще хрипловат из-за туманного кольца, но это не помешало ему отвесить Лаумам поклон. Полное уважение. Поневоле я задумалась, удостаивался ли хоть кто-нибудь там, в оставленном нами мире, такой чести. Признаться, я не чаял встретить вас, хоть и надеялся в душе. Вы, Дейвосы, всегда умели трепать языком. Лаума насмешливо улыбнулась, но смутить Мария было не так-то просто. Он начал говорить, но женщина взмахом руки приказала ему замолчать. Болотник не рад был такому обращению, но все же умолк и отступил к Сове. Лаума мазнула взглядом по лису и повернулась было ко мне, но вдруг прищурилась и посмотрела на него внимательней. Парень ответил ей таким же взглядом, но приветствовать, в отличие от Марии, не торопился. Уголки губ водяницы приподнялись в холодной ухмылке. И мне снова стало не по себе. Такая улыбка могла бы быть у охотника, пришедшего проверить силки и обнаружившего в них сразу трех зайцев вместо одного. Яросвета выглядела гораздо старше, чем на картинках в моих книгах. Ее лицо покрылось сеткой морщин, но спина осталась ровной, будто у княжны. Венок из густых гладких волос, переливающихся серебром, смотрелся богаче любой короны. Когда старшая Лаума начала спускаться к нам, ее движения были ловкими и быстрыми. Поравнявшись с замершей возле меня Лаумой, Яросвета вытянула стрелу из ее рук и резким движением переломила древко о колено. Лаума вздрогнула и потупила взор. А Яросвета отбросила обломки стрелы и повернулась к женщине спиной. Не поднимая глаз, та отступила к обрыву, забралась наверх и скрылась за спинами остальных водяниц. Яросвета цокнула языком и улыбнулась мне. «Ну, здравствуй, милая. Давно хотела посмотреть на тебя вживую, а не через сны». Она протянула руку, желая погладить меня по щеке, но я отшатнулась. Как бы она ни выглядела, я не могла забыть, что эта водяница провела в жуткой чаще не один десяток весен. Она странно пахла. Болотной водой, пылью и грибницей. Этот запах не был неприятным. Просто в нем не было ничего человеческого. Я и не воспринимала ее человеком. Нутро жгло чувство, которое, как бы я ни хорохорилась, иначе как страхом было не назвать. Молодая Лаума пыталась узнать, кто я. Теперь такой же вопрос душил меня. Кто они, эти красноглазые ведьмы? Сожрала ли их Найф, или они сумели сохранить себя даже под сенью мертвой чащи? «Тебе не стоит бояться, дитя», — мягко произнесла Яросвета, не делая попытки подойти. «Мы ждали тебя очень давно. Так давно, что большинство из нас позабыло об этом и привыкло жить с ноющей болью в сердце. Прости мою сестру. Она была совсем ребенком, когда оказалась в чаще и не знает никого с живой кровью». Я глубоко вдохнула, борясь с головокружением из-за слишком тяжелого воздуха, и медленно выдохнула. «Я с детства вижу кошмары. Ведь это вы их насылали?» «То были не кошмары». И Яросвета решительно взмахнула рукой. Мы молили о помощи. Звали оставшихся в Яве сестер. Ведь только они могли проложить для нас дорогу обратно в мир живых. Но все они были слишком слабы или трусливы, чтобы откликнуться на наш зов. Кроме тебя. Ее голос снова смягчился, но лицо было все таким же холодным и надменным. Так много времени прошло. Неужели никто не отозвался? И Рассвета помолчала, прежде чем ответить. Я надеялась, что она найдет верные слова. Поможет мне понять, что я не зря ступила на серый песок. Казалось, вся чаща замерла вместе со мной. Отзывались многие. Только вместе с Лаумами Дейвосы, похоже, забрали отвагу и милосердие наших выживших сестер. Как только они понимали, что придется ступить вновь, вся их храбрость испарялась, словно туман под лучами утреннего солнца. Они хотели просто жить. Глупые курицы довольствовались осколками некогда великого дара. Радовались домишкам и огородам, будто простые селянки. А некоторые и вовсе. Обзавелись мужьями и младенцами. Голос Яросветы загремел. Ее руки сжались в кулаки, и я испуганно отшатнулась от разъяренной ведьмы. Но успокоилась она так же быстро, как разозлилась. Теперь ее голос полнился глубокой темной тоски и звучал глухо. Нас рвали на части навьи твари, с которыми мы остались один на один. Мы были целительницами. Что мы могли им противопоставить? Нашим щитом были огненосцы. Но все изменилось, когда один из них запер нас здесь. И пусть он сгинул сам, но сделал все, чтобы обратную дорогу мы найти не сумели. Яросвета наклонилась ко мне, не переставая говорить, и нежно подхватила прядь моих волос. После всего, что произошло за последние дни, они были покрыты пылью, спутались и потускнели. Но Лаума все равно пропустила их сквозь пальцы, будто потоки воды. «Твои волосы, словно серебряные нити», — улыбнулась она по-настоящему, открыто и искренне. И на мгновение я увидела ее такой, какой она была когда-то. Мудрой, сероглазой женщиной с золотистой от загара кожей. Видение мелькнуло и пропало, и я снова смотрела в алое пламя, а мое сердце сжималось от звучания таких знакомых слов. Мне часто говорила их мама. «Ни одной рогани не хватило духу шагнуть вновь», — прошептала Яросвета. По бледной щеке скатилась одна единственная слеза, потому что все они были лишь обломками от Лаум. Я отпрянула от ведьмы, ужаленной ее горькими словами. Она протянула ко мне руку, уже понимая свою ошибку. Но я словно очнулась от мутного сна. Я снова видела перед собой ее нынешний облик и понимала, что чаще все же забрала у Лаум нечто очень важное. А может, они оказались здесь потому, что потеряли это нечто еще раньше. Теперь говорила я, и в ответ на мои тихие слова подземные воды вдруг вспенились и забурлили. Моя мать была роганой. Она вырастила меня и отдала все, что у нее было, даже собственную жизнь. Она была самым сильным человеком из всех, кого я знаю. Не смей говорить, что роганы какие-то не такие. Плевать, сколько у нас силы. Плевать, что мы не умеем, и десятой доли того, что умели вы. Все это не важно, потому что главное, что ты приносишь в мир, а не то, сколько можешь нечисти вырезать. Я и сама рогана, и знаешь что? Мне и даром вашей силы не надо, потому что и того, что у меня есть, слишком много. Я такая же, как те, кого ты назвала курицами, потому что хочу любить и быть любимой. Не нужна мне твоя власть. А если вас, Дейвосы, вновь скинули из-за таких же речей, так и по делу. и рассвета двигалась так быстро, что я не успела изумленно охнуть, как на моем горле сжались когтистые пальцы, а ноги оторвались от земли. Она не воспользовалась туманным кольцом и по-простому вздернула меня в воздух. Ее глаза горели, было похоже на то, как светятся глаза Дейвосов, когда они обращаются к силе. Только у Лаумы и глаза, и огонь были одинаково алые. Она оскалилась. Я уверена была, что увижу треугольные зубы, но они оказались человеческими. Черный клинок со стекающим с него пламенем уперся в ребра главной ведьмы. Охранницы негодующе завизжали, но все, что они могли, бессильно яриться. Дейвос оказался невероятно быстро, и Лаумы понимали. Он успеет ударить их предводительницу сталью или огнем, прежде чем кто-то из них призовет кольцо из тумана или спустит тетиву. А даже если бы один Дейвос пал, оставался второй. Такой же быстрый, но куда более злой. Стрела его холодила другой бок Лаумы. И рассвета медленно повернула голову с ненавистью, глядя на болотника. А он лишь улыбнулся ей самой светской из своих улыбочек. Я висела в стальной хватке Лаумы, в который раз чувствуя холодное касание серпа прях к нитям своей жизни. Болотник предостерегающе глянул на меня и сосредоточился на ведьме. «Пан Яросвета, неужто вы убьете ту единственную девушку, которая может вызволить вас отсюда, только лишь за ее острый язычок? А лишиться такого шанса из-за обиды?» Марий покачал головой. «Давайте обсудим все, как воспитанные люди. В конце концов, мы пришли вам помочь. Чтобы не болтала эта девчонка, вы же сами чувствуете, ее силы хватит с лихвой. Почему я должна говорить с тобой, огненосец?» Выдавила я рассвет и не торопясь разжимать пальцы. Ответил ей Совий. «Потому что вас запер в чаще Дейвос. Он вычерпал свой огонь до дна, чтобы закрыть границы и не дать вам выйти. И только огонь Дейвоса способен эти границы уничтожить. Сила водяницы проложит дорогу, но никакая дорога не может пройти сквозь глухую стену. Сначала ее нужно проломить». И рассвета медленно разжала пальцы, и я мешком свалилась на землю. Благословленный воздух хлынул в легкие, так что я чуть не захлебнулась его густотой. Прокашлившись и продышавшись, я обернулась через плечо, глядя на Сови. Марий тоже смотрел на него, как и все Лаумы. «Похоже, ты не все занятия прогуливал», — наконец усмехнулся Марий. Сови ответил ему такой же ухмылкой, а я пыталась осознать сказанное. «Это что же? Чтобы вернуть водяниц в явь, кто-то из них должен отдать свою искру? Полностью отказаться от дара? Полностью возможно ли это?» «Кстати», — лениво протянул Марий, и мне вдруг захотелось заткнуть ему рот. Так сильно захотелось, что закололо пальцы. И из мокрой земли тонкими ниточками потянулась вода, скапливаясь возле моей руки. Но я не успела. «Вам даже не придется решать. Ведь один из нас подходит на эту роль гораздо больше. Из двух полукровок стоит выбирать более одаренного. Ведь важно не умение, а запас сырой силы. А то, насколько одарен будет ребенок, зависит от любви между его родителями». Я затаила дыхание, и снова показалось, что чаще притихла вместе со мной. Яросвета внимательно слушала Дейвоса, даже ее соратницы замолчали, ожидая, что он скажет. Вдруг впервые с момента нашей встречи его маска дала трещину, и улыбка сломалась, превратившись в некрасивую гримасу. Но его голос остался спокоен. «И так уж вышло, что один из нас рожден в насилии, а второй — в любви. Черный меч вспорол воздух и прижался к кадыку Сови. «Что ты творишь?» Кажется, это я закричала, но черноволосый Дейвас только сильнее надавил на рукоять. Его родители любили друг друга. У них обоих в роду были Лаумы и Дейвасы. Но Огнияр хорошо защищал свою семью. Дар передался через несколько поколений и проявился в твоем приятеле так ярко, как давно уже не пылал. Марий продолжал давить на меч, заставляя Лиса с ненавистью смотрящего на него приподнять голову. А мою мать изнасиловал Дейвас в попытке заполучить одаренного наследника. Родив меня, она покончила с собой. Сколько бы книг я ни прочитал, сколько бы испытаний ни прошел, твой рыжий приятель все равно будет сильнее. И Рассвета взмахнула рукой, и шею, и руки Сови оплел туман. Лук с глухим стуком упал на землю. Я думала, Лис начнет бороться, но он лишь смотрел. Тяжело и страшно. Он сказал несколько слов и замолчал. На все то время, что Лаумы вели нас сквозь чащу. Марий в ответ только склонил голову, принимая обещание охотника, и улыбки на его лице больше не было. Я же мысленно повторяла эти слова, сплетая собственные чувства с гневом Сови. «Я убью тебя, Марий Болотник».